16 по 18 октября грянула под Лейпцигом трехдневная битва народов. Тут дрались даже амуры, как называли французы лучников-башкиров. В первый день французы отразили все нападения, направляя в центр врагов массовые атаки кавалерии и залпы 150 орудий. Но у союзников были такие стены людей, что их нельзя было ни пробить, ни обойти. И подходили все свежие подкрепления. На другой день противники отдыхали, не сговариваясь. И Наполеон не отступил. Эта необъяснимая беспечность объясняется его надеждой на тестя, которому он предложил тогда возвратить почти все, кроме Италии. 18-го виртуоз войны решился показать невиданное, пример генерального сражения при отступлении. То была величайшая битва целого тысячелетия и день славы для французов. Их было 130 тысяч против 300, да еще им изменили в разгар боя саксонцы и вюртембергцы. И все-таки они удержали главную позицию, разгромили Шварценберга и погубили 75 тысяч солдат, сами потеряв только 50 тысяч. Но, конечно, пришлось отступить перед стихийной силой поднявшихся народов. И, уходя, воитель бесподобно морочил преследовавших, бил их авангарды и уничтожил баварцев, вставших у него на пути. Император опять изумлял ветеранов своим спокойствием, самоотверженностью и выносливостью. Точно так шел он из Москвы, перешептывались между собой бородачи в медвежьих киверах. А позади завоевателя вспыхивала и утолялась жажда мести. Рухнули Рейнский союз и Вестфальское королевство. В Голландию возвратился принц Оранский. Мюрат даже выступил против своего родственника, Евгения, который отлично дрался с австрийцами, отказавшись принять итальянскую корону из рук союзников. Веллингтон вторгся во Францию, а Меттерних предложил Наполеону естественные границы. Потом он признавался, что хотел этим только разлучить императора с армией и народом Франции, жаждавшим мира. Наполеон согласился на всеобщее примирение, но на Европейском конгрессе. Тогда союзники возвестили, что они воюют не с Францией, а с преобладанием Наполеона за ее пределами. То была воля царя, которого уже называли новым солнцем. Александр шел впереди всех, Агамемноном, и во Франции принимал союзников как хозяин. Немецкие государи толпились в его передних. Когда усталые союзники заговаривали о мире, он твердил о Париже для чести русского имени. Но месть народов возбуждала национализм и во французах. Сознавая, что вчера еще мир преклонялся перед ними за просветительное начало Великой революции, они вообще смотрели на другие народы, как на варваров. А теперь они получали право на это. Пруссаки выказали истинное зверство. Жалкая вероломная дипломатия разжигала ненависть и презрение гордой нации. Французы забыли про виновника бедствий и опять восторгались своим героем, который не был побежден. Он отступил так, что потерял гораздо меньше людей, чем союзники, у которых было наполовину больше войск. Магикане Великой армии все еще находились под обаянием гения битв, который разделял с ними все опасности и лишения и всегда вовремя являлся к ним на выручку. Они разносили по Франции вести о его чудотворствах и еще о его великой душе. Воитель и вправду становился все сердечнее по мере колебания счастья. Он запретил жечь Лейпциг при отступлении. Его кошелек был открыт для обездоленных. «Бедняга», — говорили солдаты, видя неутешного вождя после смерти его Патрокла Дюрока. А он выказывал отеческую заботливость и искреннее сострадание к юным жертвам голодного тифа, которых увозили на ломовиках, связывая трупы, как сено. Наполеон даже отпустил папу в Рим, а Фердинанда VII в Мадрид, Сам Талейран признавался, что если 99% нации жаждали мира, то 99,5% желали своего императора. Французы верили, что только его гений опять спасет их и от варваров, и от бурбонов, и по стране слышалась теплая песенка Беранже о нем. Союзников встретил во Франции патриотизм, напоминавший Испанию и Россию, а в крепостях стойко держались ветераны. Солдаты кричали вместе с народом: «Долой изменников! Смерть роялистам! Придется охранять армию с тыла другою армией!» — воскликнул испуганный Шварценберг. Но Цезарь и теперь не мог освободиться от рокового заблуждения. Когда законодательный корпус потребовал мира, а также свободы и политических прав для нации, он закрыл его как гнездо изменников и друзей Англии. Он закричал на идеологов: «Настоящий трон человек, и это я, с моей волей, с моим характером, с моей славой. Я могу спасти Францию, а не вы. Франция больше нуждается во мне, чем я в ней. Я сам хочу мира, но согласно вас с честью нации, через 3 месяца враги будут изгнаны из Франции, или я умру». А между тем у императора не хватало ни оружия, ни мундиров, ни денег. Поспешная спекуляция землями общин дала мало. Если увеличили налоги наполовину, то столько же оказалось недоимок. Товары лежали массами от застоя в торговле. Всюду объявлялись банкроты. Народ нес белье в ломбард. В Париже продавались только пища да конфекты. Звонкая монета исчезла. Развелось ростовщичество. Рента упала наполовину. Мало было и рекрутов. Крестьяне хотели защищать только свои усадьбы. У Наполеона оказалось всего 200 тысяч боевых детей и коллег с 200 орудий. У неприятеля было 600 тысяч и 900 пушек. Началась бесцельная, но дивная кампания во Франции, едва ли не более славная, чем первый поход в Италию. Кампания, которая покрыла гения, обезумевшего от отчаяния, новыми лаврами. Неприятель был ошеломлен юношеской энергией 44-летнего полководца, который носился птицей между Сеной и Марной. Никогда еще враги не дрожали так при одном его имени, хотя им было известно его бессилие. «Наполеон, — говорит Лонжерон, — был каким-то пугалом для наших командиров. Он мерещился им всюду. И правда, он колотил нас всех поочередно. Смелость его предприятий, быстрота движений, замечательное искусство в замыслах держали нас в постоянном страхе. Едва мы успевали выработать какой-нибудь план, как он уже оказывался расстроенным. Мы разбиваемся нарочно, чтобы и Наполеон разделял свою армию, чтобы он не везде был сам», — признавался Шварценберг. Но этого-то и не могли достигнуть союзники. Гений битв исчезал на их глазах среди болот и внезапно возникал у них в тылу, по бокам, где никто не мог ждать его. Ряд его чуть ли не ежедневных побед тем поразительнее, что он вел борьбу среди морозов и ливней против отличных армий и тех полководцев, которых обучил сам. У него ничего не было готово, и он был почти один. Оторопелые маршалы терпели поражение, даже находясь в лучших условиях. Во главе их очутились такие бездарности и отчасти будущие иуды, как Мармон и Мартье, Виктор, Макдональд и другие. Не мудрено, что Наполеон говорил тогда: «Я нашел мои ботфорты итальянской компании. Я рассекаю гордиевы узлы, как Александр». Раз он даже воскликнул, к ужасу паладинов: «Пусть не воображают, что лев уже издох. Я продиктую царю мир на Висле». Как всегда, у Наполеона был только один союзник, сам неприятель. Здесь не падал духом лишь фельдмаршал Вперед. но он умел только лезть напролом, губя вдестеро больше своих, чем чужих. И у него самого постоянно было рыло в крови, как говаривал Кутузов. Нередко он еще путал дела своим непослушанием и юношеской нетерпеливостью. Все остальные пали духом, даже англичане желали мира. Только русский солдат опять прославился покорной стойкостью. И один лишь царь представлял душу коалиции. Он сам ехал верхом, впереди всех, франтом в непогоду, шагал ночью по колене в грязи, по квартирам монархов, всех ободрял своей веселостью, приветливостью, распорядительностью. Но Александр же был одной из причин вялости союзников. Они опасались его роли Агамемнона и не сходились с ним в политике. Отсюда вечные пререкания в главной квартире. И Шварценберг рад был приказу Метерниха продвигаться умненько. Он все оглядывался на Рейн. Раз только соединились союзники, и Наполеон был разбит у Ля-Ротьера, хотя с великим трудом. Монархи тотчас собрались в Шатильоне, чтобы потребовать возврата границ, существовавших до 1792 года. Но они вдруг опять разделились, и император в 5 дней нанес 5 жестоких поражений пруссакам и русским. Затем он бросился на Шварценберга и дал ему таких же 2 урока, хотя у него было втрое меньше сил. Наконец, Блюхер был побит еще 2 раза, и только случай спас его от плена. То были последние удары издыхающего льва. Он принял отчаянное решение — броситься в Вогезы, чтобы отрезать врагу отступление, подняв гвирилью и стянув к себе гарнизоны пограничных крепостей. Наполеон написал об этом Марии Луизе, но казаки перехватили депешу. Тогда только 170 тысяч союзных войск устремились к Парижу. Они гнали перед собой 15 тысяч измученных солдат Мармона и Мартье. Этот-то жалкий обрывок великой армии, да столько же едва вооруженных национальных гвардейцев, составляли всю оборону столицы, почти лишенной укреплений. Но все, не исключая граждан, схватившихся за баррикады, рвались в бой. Часовые на фортах кричали при виде всякого всадника на белом коне. «Это он! Он!» И союзники дрожали от страха, оглядываясь на юго-восток. Их опять воодушевлял только царь, воскликнувший: «На развалинах или в пышных палатах, но Европа должна ныне же ночевать в Париже!» Под Парижем произошла одна из самых кровавых битв всей кампании. Союзники потеряли до 10 тысяч, французы — наполовину меньше. Героем дня оказался Мармон, но команда проклинала его, когда он подписал документы о почетной сдаче столицы, видя, что его не дождаться. 31 марта союзники вступили в столицу мира. А он был далеко, в тылу у неприятеля, и там уже кипела императорская Вандея. Сотни тысяч крестьян требовали оружия и успели привести 2000 пленников, стягивались гарнизоны крепостей. У Наполеона опять скопилось 50 тысяч одушевленных бойцов, и он справедливо говорил: «50 тысяч, да я, это 150 тысяч!» И они уже уничтожили один корпус пруссаков. На юге стояли армии у Лиона и Бордо, а за Пиренеями сам Сульт с 1000 тысяч ветеранов. Но теперь, как и после Дрездена, смелый вождь был озадачен трусостью маршалов. Его окончательно остановило известие, что союзники под столицей, а Мария Луиза покинула ее. Император искусно повернул свою армию назад, а сам поскакал вперед с ничтожной свитой. 31 марта он был уже в 15 верстах от Парижа, чтобы видеть, как туда вступали союзники. Наполеон послал к царю Калинкура, предлагая принять шатильонские условия. Отказ. «Так докажем же им, что мы еще способны защищать нашу независимость и кокарду», — воскликнул император. Он ускакал в Фонтенбло, как помешанный. Глаза его сверкали. Весь он был рвение и самоотверженность юности. 4 апреля вокруг него собралось уже 60 тысяч солдат, рвавшихся в бой. Но генералы перешептывались между собой. И послышался грубый голос Нея. «Отречение!» Наполеон вздрогнул, но углубился в план сражения. Он думал, следовало бы выслать из армии всех этих бывших героев. Пусть себе спят на пуховиках и важничают в своих гордых замках. А мне начать войну опять с честной молодежью незапятнанной доблести. Маршалы ворвались в кабинет. Император стал красноречиво доказывать им неизбежность победы. Но Ней грубо заявил, что они не пойдут на Париж. Говорят, паладины обнаруживали даже намерение умертвить своего вождя. Наполеон не видел, что военное дело уже кончилось, началась работа дипломатии. Смысл ее был ясен с начала кампании 1813 года из мстительных слов царя: «Наполеон унизил меня, я унижу его, я веду войну не с Францией, если его убьют, я тотчас остановлюсь». Оттого-то все мирные предложения Наполеона оставались без ответа. Союзники повышали свои требования при малейшей неудаче противника, но ничего не спускали при самых блестящих его успехах. Самым позорным лицемерием с их стороны был Шатильонский конгресс, где заговорили о старых границах Франции, что намекало и на старый порядок. Это было требованием отказа от Бельгии и Рейна, которые к Франции присоединились до империи, и по желанию самого местного населения. Император был глубоко оскорблен, но маршалы опять стали наседать на него, и он уже соглашался. Вдруг последовал ряд новых подвигов, и победитель написал Францу Первому: «Никогда не откажусь от Бельгии и Антверпена». Дипломатия не могла спеться только относительно преемника Бонапарта. Англия, а за нею Австрия и Пруссия, скоро столковались насчет бурбонов. Они надеялись при этой ничтожной династии возвратить утраченное во время революции. Александр же, жаждавший только сокрушить соперника, все остальное предоставлял воле Франции. Он презирал невозможных и неисправимых бурбонов, к которым пригляделся в России. Но Наполеон недаром говорил еще в 1810 году, что если не он, будут бурбоны. Роялисты живо победили, ведь во главе их стоял Талейран. Он сошелся с царедворцами Александра, закадычными друзьями эмигрантов, а в Париже распускал злостные клеветы на своего императора и даже подкупал убийц. По провинциям орудовали наперсники графа Артуа. Они передавали союзникам военные тайны, командовали их отрядами, сдали англичанам Бордо. В столице среди убитого горем населения бодрствовали только юркие кавалеры и прелестницы Сен-Жермена. Собранный Талейраном сенат, этот вчерашний раб Наполеона, объявил низложение корсиканца. К нему тотчас присоединился обрывок законодательного корпуса. Но что скажет армия? Шварценберг обратился к Мормону, герцогу Рагузскому, волей Наполеона, щедрыми предложениями. Герой 30 марта задумал разыграть роль Монка, восстановившего стюартов после английской революции, но народ назвал его Иудой, а измену — Рагузадой. Мормон собрал свой корпус и сказал, что ведет его в бой, а привел к австрийцам. Когда солдаты поняли измену, они стали стрелять в свой штаб. Офицеры срывали с себя опозоренные эполеты. Это произошло 4 апреля, в тот день, когда изменили и паладины. Император набросал отречение в пользу сына. Из ответа царя, только что привезенного калинкуром, Видно было, что тот не отвергал регентство Марии Луизы. Александр даже предлагал самому Наполеону гостеприимство в России. Наполеон послал отречение с Калинкуром и Неем. Он не хотел поручить такое щекотливое дело своему любимцу Мормону. А посланцы были приняты Александром в ту самую ночь, когда совершилась измена Мормона. Царь уже соглашался на регентство, как вдруг вошел адъютант и что-то сказал ему по-русски. «Господа!» — воскликнул Александр. «Вы ссылаетесь на преданность армии императору, а вот его авангард сейчас дезертировал». Посланцы возвратились с таким решением. Сенат провозглашает Людовика XVIII, а Наполеон будет жить на острове Эльба, гостем Европы. Последняя милость была плодом романтизма царя. Англичане Талейран и Меттерних были озабочены такую близостью великана к Европе. В ту минуту Наполеон готовился к новой кампании. Он хотел или укрепиться за Луарой, куда призывал и жену, или в крайнем случае идти в Италию, к своему Евгению. Вдруг маршалы возвестили ему волю союзников и измену его Вениамина. «Неблагодарный! Он будет несчастнее меня! У этих людей нет ни сердца, ни ума! Я побежден не столько судьбою, сколько себелюбием, да неблагодарностью товарищей по оружию!» — прошептал император. На другой день он издал приказ по армии, где заклеймил позором измену Мормона и низость Сената. Из сердца падшего великана вырвалось проклятие человечеству. Императора упрекали в презрении к людям. Теперь должны признать, что он имел основание к тому. Затем Наполеон пытался еще раз увлечь маршалов, раскрывая перед ними страшную картину мести бурбонов. Но Ней настаивал на безусловном отречении. «Вы хотите покоя? Извольте!» — сказал император и твердой рукой написал. «Ввиду заявления союзных держав, что император Наполеон — единственное препятствие к восстановлению мира в Европе, император Наполеон заявляет, что отказывается за себя и за своих наследников от престолов Франции и Италии, ибо нет такой личной жертвы, которой он не принес бы на благо Франции». Через неделю привезли Фонтеблский договор, заключенный Сенатом союзниками 11 апреля. Державы предоставляли Наполеону императорский титул и остров Эльба, а также 2 миллиона франков в год и 400 гвардейцев. Марии Луизе обеспечивалось герцогство Парма. Император отложил ответ до завтра. Ночью произошла еще невыясненная драма. С Наполеоном сделался один из сильнейших припадков. Так как с 1808 года он носил на шее ладанку с ядом, то разнесся слух о самоотравлении. Но император говорил накануне: «Самоубийство противоречит как моим убеждениям, так и моему положению в мире». Перед отъездом на Эльбу он прибавил: «Меня станут осуждать за то, что я пережил мое падение. Это несправедливо. Я не вижу ничего великого в том, чтобы покончить жизнь, как все спустивший игрок». На другой день Наполеон встал здоровый и спокойный. Он уволил в отставку своих паладинов и милостиво простился с ними, щедро наградив приближенных. Затем он стал обстоятельно условливаться с комиссарами держав насчет своего пути и огромного багажа. Только раз, сидя за столом, он вдруг ударил себя по лбу и воскликнул: «Боже мой, да неужели же все это не сон?» Быстро все опустело вокруг эльбского императора. Впереди всех устремился под белое знамя Бертье, а за ним Ней, Ажеро, Удино и другие. Только джентльмен Макдональд сказал Иуде Мормону: «Я отдал бы свою руку, чтобы не видеть этого». Да вдали Сульт разгромил врага под Тулузой, а Даву в Гамбурге стрелял в парламентеров. Но вскоре и Даву закричал: «Если Бонапарт не уберется с позаранку, схвачу его за шиворот». А Сульт со свечкой в руках, принял участие в церемонии погребения короля-мученика. Нежный муж поджидал только жену, гневаясь на насилие над нею. Но ему донесли, что Мария Луиза добровольно отбыла с сыном к батюшке. Зато Валевская стучалась к императору в кабинет, когда его постиг припадок. Говорят, он сказал тогда, что его последние мысли посвящаются Жозефине. А та умерла в Мальмезоне в тот день, когда Мария Луиза прибыла к отцу в Шонбрунн. Настало 20 апреля. Император вышел на двор замка Фонтенбло, где выстроилась рота гренадер Старой гвардии. Он трогательно благодарил их за верную службу и воскликнул: «С вами, да с моими крепостями, я мог бы воевать еще 2-3 года, но я предпочел, во избежание междоусобия, пожертвовать моими личными правами и выгодами, счастью и славе Отечества. Продолжайте служить Франции. Я же охотно покончил бы с собой, но остаюсь в живых, чтобы возвестить потомству о подвигах моих воинов». Изгнанник, но не пленник Европы, прижал к груди императорского орла и приложился к нему. Во всех рядах послышались вздохи, говорил очевидец, и прослезились суровые ветераны. На пути народ сначала встречал своего императора изъявлениями преданности и сожаления, но на юге сказалась работа роялистов. Толпы кричали: «Долой Бонапарта!» Наполеон едва избегнул шайки наемных убийц. Ему пришлось переодеваться, даже прицеплять белую кокарду. Он прятался в карете за спиной адъютанта, со слезами на глазах. А припадки болезни не давали ему покоя. 3 мая великан вступил в свое лилипутское царство, ряд скал в 200 квадратных верст.